Глава 36. Возвращение. Как известно, красноречивее государственных служащих в целом свете никого не сыскать. Они так вдохновенно ругали Тантайцзиня, что ни разу не повторились в выражениях. Объект их критики, вальяжно расположившись на троне, хладнокровно внимал потоком высокопарной ругани. Он не возражал им и не приказывал казнить. Спокойствие узурпатора еще более распаляло вельмож. В конце концов, он еще не признан императором. Кто он такой? Просто никчемный отщепенец. 6 лет провел в заложниках во вражеской стране, явился в компании чужаков и прихвостней. Он просто не заслуживает сидеть на троне великого государства Джоуго. Смелость вельмож питала искренняя уверенность в том, что властитель, желающий признания и славы, не осмелится расправиться с представителями верховной власти и вынужден будет с ними как-то договориться. Именно эту картину и застал вошедший в церемониальный зал Янцзи. Невозмутимый Тантайцзинь, сидящий на троне, и раскачивающиеся, как торговцы на базаре, министры и чиновники, не стесняющиеся называть его бродягой без роду, без племени, вором, укравшим власть, нескорожденным изгоем. Янцзи бросил обеспокоенный взгляд на Тантайцзиня, и его усы встопорщились от ужаса. Он прошептал Няньбайю, стоящему неподалеку: «Что здесь происходит? Эти старейшины больше не хотят жить, и его высочество еще не разгневался?» Янцзи понимал, что в состоянии войны между двумя государствами было бы опрометчиво уничтожить министров и чиновников, но если они выступят против Тантайцзиня, он им этого точно не спустит. Глава секты ночных теней Няньбайю прикрыл рот ладонью и прошептал. Уже целый час он слушает их брань. Ю Чифэн, стоящий рядом, бросил на него косой взгляд, нахмурился и снова уставился в пол, не проронив ни слова. Поскандалив еще 15 минут, придворные, наконец, истратили весь свой запал злости и запас слов. В зале стихло. Тантайцзинь пошевелился, зевнул и вяло поинтересовался у чиновников. «Вы закончили?» Его хладнокровие их снова раззадорило. «Сколько угодно держи нас здесь! Императором мы тебя не признаем!» Один из вельмож возмущенно выкрикнул. «Можешь убить нас, узурпатор, но служить мы тебе не желаем!» Сидящий на троне приложил руку ко лбу и тихо рассмеялся. «Вы думаете, я позвал вас сюда, чтобы привлечь на свою сторону?» Затем хлопнул в ладоши и приказал. «Подавайте!» Присутствующие переглянулись, не понимая, о чем речь. Двери зала распахнулись, и дворцовые служители внесли большой медный котел, полный бурлящей похлебки. «Трусливый вор вроде меня, по природе своей не кровожаден», — с иронией проговорил Тантайцзинь. «Вы потратили столько сил и времени на ругань и проклятие, должно быть, устали и проголодались. Я уяснил себе, что все вы непоколебимо и всецело верны своему императору. Это так трогательно, что я решил вернуть вам его». Янцзи овладело зловещее предчувствие. Он растерянно посмотрел на Няньбайюя, но тот стоял с опущенной головой. Слуги внесли суповые миски и начали разливать варево. Тантайцзинь усмехнулся. «Сейчас мошенник и отщепенец окажет важным людям свое глубокое почтение». Слуги схватили одного из придворных и, сдавив ему подбородок, насильно раскрыли рот, чтобы накормить похлебкой. Советник министра бросил взгляд на мясо в миске, и его ошеломила ужасная догадка. «О, боже, это суп из нашего покойного императора!» Всюду раздались вопли страха и возмущения. В ответ Тантайцзинь, не мешкая, велел накормить супом всех остальных министров. Их лица исказились, они отчаянно сопротивлялись, но разве могут люди умственного труда долго сопротивляться убийцам клана Юэ? Вскоре в зале послышались звуки рвотных позывов. Тантайцзинь, сделанный печалью в голосе, проговорил: «Не понимаю. Вот он, ваш обожаемый человек, наконец с вами, внутри вас. Почему никто не счастлив?» От его искусственно доброжелательного тона у Ян Цзы побежали мурашки по телу, а Тан Тайцзин тем временем, демонстративно призадумавшись, с серьезным лицом выдал: «Ах, так как вы несчастны, вас это не веселит? Тогда подайте особо грустным господам еще по одной порции бульона». В зале повисла гробовая тишина. Вдруг кто-то торопливо произнес: «Нет-нет, мы счастливы! Спасибо за угощение, ваше величество!» Говоривший подполз ближе, пытаясь вымочить улыбку на лице. «Да здравствует его величество, властитель великого Джоуго! Да процветает наше государство во веки веков под его правлением!» Тан Тайцзинь расхохотался. Следом за ним один за другим натужно засмеялись все остальные, бледные от ужаса и отвращения. Смех продолжался какое-то время и стих так же неожиданно, как и начался. Но тут министр Гуань, громче всех ругавший Тан Тайцзиня, разбежался и с силой ударился головой о столб. Такого позора он вынести не смог. Новый император с любопытством наблюдал, как Гуань рухнул с разбитой головой. Его улыбка исчезла, взгляд потемнел. Дрожащие министры стояли на коленях, не смея даже пикнуть. Тан Тайцзинь приказал: «Верните семье тело покойного». Все прекрасно поняли, что это не милость. Министр умер, и его семья теперь обречена. Почтенные министры согнули спины. Даже смерть лучше, чем то, что с ними произошло. Покидая зал, они осознавали, что теперь так же запятнаны преступлением, как и Тан Тайцзинь. Как только они ушли, Ян Цзи на негнущихся от страха ногах оказался перед Тан Тайцзинем. Если раньше он льстил себе надеждой, что сможет потихоньку отстраниться от Тан Тайцзиня и его дел, то теперь понял, что не осмелится на предательство, даже если обернется кучей гнилой плоти, поедаемой личинками. Запинаясь, он начал свой доклад. «Ваш нижайший раб подсчитал, что в реке Мо, в крепости на реке Мо, припасов третьей армии хватит месяца до... что армии хватит провианта до третьего месяца следующего года. Даже чудовище, оставленное Минланом, чудовище!» На этом месте несчастный запнулся и замолчал. Тан Тайцзинь взглянул на него своими черными проницательными глазами. Ноги Ян Цзи в тот же миг ослабли, и он упал бы, не подхвати его Нянь Баюй. «Так ты боишься меня?» — мягко спросил его человек на троне. Ян Цзи смутился и забормотал: «Этот недостойный не смеет, не смеет!» Тан Тайцзинь сдержанно улыбнулся. «Не бойся, они съели не своего императора, а испорченную свинину». «Свинину?» Ян Цзи невольно оглянулся на Нянь Баюя и Е Чуфэна. Последний никак не отреагировал, но Нянь Баюй слегка кивнул головой. Ян Цзи вздохнул с видимым облегчением. Его желудок вернулся на место. «Видишь ли, не всегда нужно бессмысленно убивать. Я просто не хотел, чтобы они превозносили Тантай Милана и восстали против меня». До Ян Цзи наконец дошло. Но даже если суп был из свинины, он теперь даже тень свою не посмеет отбросить на Тан Тайцзиня. Немного успокоившись, помощник доложил наконец обстановку в гарнизоне. Слушая его, Тан Тайцзинь разглядывал свои бледные пальцы, подумав, что Цзин Лань Ань была права. Нужно уметь притворяться таким же, как и другие. Он и учится у других, как себя вести, и, кажется, у него это получается. Всего через 5 дней после чудовищной расправы над Тан Таймиланом военные и гражданские чины перешли на службу к новому императору. Сусу услышала эту новость, сидя в таверне. «Как он это устроил?» – подумала она. «Мало кому удавалось так быстро и гладко сменить власть, узурпировав трон. Но узнать подробности было, увы, не у кого». Перед Сусу сидела супружеская чита, и ее еще раз переспросили. «Барышня?» «Да-да», – очнулась Сусу. «Так вы позаботитесь о Сяо Шэне?» Почтенная дама закивала в ответ и заверила: «Не волнуйтесь, барышня, у нас нет детей, мы будем заботиться о мальчике, как о собственном сыне. Добродушный, но серьезный господин добавил. Мы заберемся у Шейна подальше от этого места. Здесь небезопасно. И в Мохэ, и в Юйчжоу мы накопили немного денег и прекрасно проживем вдали от этих мест. Сусу согласилась. Могу я попрощаться с ним? Приемные родители Сяошена с пониманием удалились, а женщина, уходя, бросила на него ласковый взгляд. Было понятно, что мальчик ей очень приглянулся. Сусу спросила, они понравились тебе? Сяошень поднял на нее ясные глаза. Понравились. Сусу погладила его по голове. Что ж мне с тобой делать? Какой молодец! Очевидно было, что он не хочет покидать ее, но всеми силами старался этого не показывать. Сусу давно не испытывала такого острого чувства жалости. Но ее ждут серьезные дела. Приемные родители были хорошими людьми и довольно состоятельными. Сяошеню будет с ним лучше, чем с ней. Сусу осторожно взяла мальчика за запястье. Его пульс был очень слабым, не похожим на сердцебиение живого, здорового человека. Какими бы замечательными ни были эти люди, помочь ему выжить они не в состоянии. Сусу провела ножом по своей руке и поднесла ее к губам Сяошеня. Мальчик припал к надрезу губами, так они делали последние пару дней. После преображения от цветка отрешения от мира, ее кровь не пахла как человеческая, а имела два различных цветочных аромата и обладала сверхъестественной силой. Сяошень знал, что таким образом сестра старается продлить ему жизнь. Он не осмеливался делать особые усилия, только едва коснулся губами ее кожи. От ее нежности и легкого цветочного благоухания у него закружилась голова. Губы пересохли, а лицо раскраснелось. Спокойно смотреть на Сусу он так и не научился. Она улыбнулась. «Ну что же ты?» Сяошень отпустил ее руку. «Спасибо». Он перестал называть ее сестрой, но Сусу это мало заботило. Мальчик был смышленым не по годам и себе на уме. «Пусть все у тебя сложится хорошо, и не упускай удачи. Будь сильным, и я надеюсь, мы снова встретимся», — напутствовала она его. Сяошень пробормотал. «Хорошо, я постараюсь, я обещаю». Сусу хотела уйти, но мальчик неожиданно схватил ее за рукав. В ее ладони оказалась маленькая нефритовая коробочка со спящим белым жуком внутри. Пока девушка в недоумении разглядывала подарок, он пояснил. «Это все, что у меня есть. Белый жук, оберег от отравления. Прими, пожалуйста, не отказывайся». Сяошень так боялся, что она не возьмет его скромный дар, что быстро отступил на шаг и добавил. «Я пойду, найду их». Прежде чем Сусу успела что-то ответить, он выбежал и схватил за руку свою новую маму. Женщина засияла от радости. Сусу со смятением в душе смотрела, как повозка с Сяошенем и его родителями исчезает за поворотом дороги. Приемная мать Сяошеня проговорила, «Ну вот, твоя сестра уже далеко». «Она мне не сестра», — очень тихо возразил Сяошень, но женщина его не расслышала. «А что это за птичка у тебя на плече?» — поинтересовалась она и протянула руку, но Сяошень накрыл пташку ладонями и, поджав губы, попросил, «Пожалуйста, не троньте». «Что ты, дитя? Мама же не отберет ее у тебя», — обиженно ответила та. Сяошень промолчал. Он не сказал, что хотя он и выглядел как семилетний, на самом деле ему уже было 12. Зовут его Юэ Фуя, и он сын Дин Лань Ань. Через несколько дней Ли Сусу с мечом за спиной в лодке добралась до замка Мохэ. Лето было в самом разгаре, она сменила одежду на легкое платье и пошла разведать обстановку в городе. У нее пока не было ясного плана действий. Девушка все время вспоминала слова Дзэдзэ: «У демона ледяное сердце, узы любви ему чужды». В старинных летописях говорится, что если сердце не подвластно любовным узам, их можно взрастить. Но процесс этот очень сложный. Как научить существо, не способное чувствовать, ощущать любовь и ненависть, привязанность и боль утраты? Человеческие эмоции – самое сложное, что есть в этом мире. Насколько Сусу поняла, Тантайцзинь испытывает некое подобие привязанности к Ебиншан. Это могло бы быть прекрасной возможностью, но сестра Есиу замужем и живет с супругом в любви и согласии. Что же делать? Извлечь проклятые кости кажется невыполнимой задачей. Неудивительно, что Цзэцзэ не подбадривал и не отговаривал ее, а лишь загадочно улыбался. Сусу задумала отчаянно трудное дело. Она продолжила ломать голову над решением этой задачи, когда на улице неожиданно началась паника. Люди бежали, толкая и опрокидывая друг друга. Какую-то женщину толкнули, и она упала к ногам Сусу. Девушка помогла ей подняться и спросила, что произошло. «Каждые несколько дней солдаты нового императора выбирают женщину, которая будет прислуживать боевому тигру-монстру. Это настоящее чудовище! Никто еще не вернулся от него живым! И вы бегите, иначе и вас схватят!» И в самом деле неподалеку стояли вооруженные мужчины и внимательно вглядывались в толпу. Сусу вспомнила рассказ охотников о главном боевом оружии Тантаймилана – тигре ростом с холм. Значит, Тантайцзинь убил брата и присвоил себе монстра. Если поразмыслить, сейчас для него самое удачное время, чтобы стать императором. А если он разгромит великую Ся, то власть его будет безгранична. Поэтому демон-тигр очень полезное для него приобретение. И все же, до чего же извращенная душа у этого Тантайцзиня? Как он может натравливать это чудовище на несчастных смертных? Кормить тигра живыми женщинами? Да этому извергу бошку нужно открутить. От этой демонической твари пострадал и отец Есиу, генерал Е. Сусу вдруг очень захотелось разгадать тайну этого гороподобного монстра. Она стиснула зубы и замерла, наблюдая, как солдаты подходят все ближе и ближе, а потом сделала вид, что сопротивляется, когда они ее схватили и поволокли к повозке. Девушку привезли во дворец, но не отправили к тигру, а заперли. В комнате помимо Сусу томилось еще 5 женщин. Все они были бледны и заплаканы. Когда новую пленницу втолкнули внутрь, они лишь взглянули на нее и снова опустили головы в отчаянии. Одна из девушек с испуганным видом заговорила. «Юнь-Эр, мы не можем просто сидеть и ждать смерти. Мы должны что-то придумать». Джао Юнь-Эр, измученная от переживаний, ответила. «Да что тут придумаешь? Тантаймилан схватил нас не вчера. Я слышала от отца, что он собирался пробудить какого-то спящего монстра». Яньвань возразила. «Но Тантаймилан теперь мертв. На трон взошел его младший брат. Может, это к лучшему?» Яньвань воскликнула. «И правда, Юнь-Эр, ты такая красивая. Сегодня вечером перед церемонией новый император позовет нас. И если ты ему приглянешься, возможно, нам не нужно будет будить спящее чудовище». В глазах Юнь-Эр затеплился огонек надежды. Из их беседы Сусу не без удивления узнала, что помимо тигра Тантаймилан собирался пробудить и других монстров. Что ж говорить, ее муж был еще более жаден до власти, нежели его брат. Он не упустит возможности заполучить новое чудовище и использовать его, неважно как, для внутренней алхимии или в сражениях с врагом. Тантаи все сумасшедшие. Однако юные безрассудные создания всерьез собрались его соблазнить? Наивные, они не знают, каков Тантайцзинь.